Глава вторая. Мобиль был красивым и дорогим. Черным, что неудивительно. Почему-то всем знакомым мужчинам нравились черные мобили. Много техники, немного магии. И вот она, мечта каждого. Эта мечта, на первый взгляд, стоила раз в пять дороже, чем Эберт заплатил за меня. Около 2-3 миллионов. Вот только дверца была заперта, а сам Скайден все не появлялся. Сбежать? Как бы не так. Двое амбалов приглядывали за мной, чтобы не упорхнуло. Его охрана или сотрудники Ральфа? Я прислонилась спиной к мобилю и замерла. В воздухе пахло грозой. Последние дни лета таяли, только успевай поймать. Дышалась трудом от душивших слез и неизвестности. Я старалась не думать о том, что будет после. О прошлом и будущем. Какая разница? А разница была. И когда на пороге трехэтажного здания под яркой вывеской появился Эберт Скайден, сердце ухнуло и забилось сильнее. Казалось, я вот-вот упаду в обморок. Эберт молча подошел к авто, открыл дверцу. Я села на переднее сиденье, он занял водительское место. Внутри пахло лавандой. Наверное, какой-то освежитель. Теперь этот запах я возненавижу тоже. Мобиль мягко приподнялся в воздухе и полетел низко над землей. Удивительная технология, основанная на магии. Меня всегда привлекало нечто подобное. Но женщине не подобает интересоваться техникой. Поэтому пошла по пути наименьшего сопротивления и выбрала дизайн. Мне нравилось воплощать то, что видела перед внутренним взором. Превращать пустое помещение в произведение искусства. За окнами плыл город, знакомые улицы. А вот в этом доме я даже работала над квартирой одного художника. Интересный был опыт. Мелькнула мысль толкнуть Эберта, перехватить управление, сделать хоть что-нибудь. Да, и очнуться в борделе. Одно мне не справится, а Эберт не казался глупым. И вряд ли получится застать его врасплох. Нет, пока не стоит его злить. Нужно выяснить, зачем я вообще ему понадобилась. Для секса? Такого мужчины не может быть недостатка в девушках. И потом, если бы он желал интимных услуг, почему бы не посещать то же заведение Ральфа? Нет, здесь что-то другое, думая Элис. Но в голове царила пустота и понимание, что еще немного, и моя жизнь окончательно рухнет, превратится в пепел. Пыль. Мобиль свернул на широкую светлую улицу и замер перед большим двухэтажным домом. Красивым, со вкусом, построенным из светлого камня, с изящными балконами и широкой стеклянной террасой. Я бы высадила цветы вдоль дорожки к входной двери. Обычный зеленый кустарник, пусть и ровно подстриженный, не вязался с легкой элегантностью дома. Нет, если кустарник, то только цветущий, чтобы каждого гостя уже от ворот окутывал нежный аромат лета. Так засмотрелась на дом, что едва не упала, зацепившись каблуком за камешек. «Смотрите под ноги», — вовремя подхватил меня Эберт, но тут же убрал руку, будто ему было неприятно ко мне прикасаться. Я промолчала, не хотела с ним заговаривать и переступать порог этого красивого дома тоже. Но выхода не было. Я вошла и замерла в большом светлом холле. Две лестницы с резными перилами полукругом уходили на второй этаж. Огромная люстра освещала каждый уголок, делая пространство еще шире. Пол под ногами блестел. Стены украшали несколько зеркал в полный рост в массивных рамах и картины. Красиво, но обстановка никак не вязалась с личностью хозяина дома. Навстречу вышла девушка в черном платье и переднике. Поклонилась Эберту и спросила. «Господин Скайден, прикажете подавать ужин?» «Позднее, Марго. Комната готова?» «Да, господин». «Идите за мной, Элис», — обернулся он ко мне и пошел вверх по лестнице. Я вцепилась в перила, чтобы не упасть в неудобной обуви. Страх нарастал, и когда мы подошли к двери в конце коридора, я готова была кричать и плакать. Эберт открыл дверь и пропустил меня вперед. Я осмотрелась. Большая спальня в таких же мягких бежевых тонах. Круглая кровать с низкой спинкой в изголовье, небольшая прикроватная тумбочка, зеркало, светлый диван и два кресла. Мило, но безлико. Мне не хотелось бы здесь жить. «Ваша комната», — подтвердил Эберт мои догадки. «Вот панель управления». Я удивленно разглядывал небольшой ряд кнопок. «Это еще что такое?» Сталкиваться не приходилось. «Ванная, шкаф, уборная», — поочередно назвал Скайден назначение кнопок. «И вызов прислуги. По второму этажу «Ходите, где хотите, но на первый попрошу без необходимости не спускаться». Я кивнула, как-то и не стремилась. Почувствовала, что от напряжения не держат ноги, и присела на диван. Эйберт замер передо мной, холодный, ледяной, как скульптура в зимнем парке. «Я так полагаю, Ральф не стал посвящать вас в тонкости нашего договора?» — скрестил он руки на груди. «Не стал», — я задумчиво кивнула. «Тогда придется мне. Интересно, существует ли что-нибудь, способное нарушить ледяное спокойствие моего, скажем так, нанимателя? Потому что безумно хотелось стереть маску безразличия с его лица». «Первую неделю разрешаю вам осмотреться», — продолжил Скайден. «Затем вам придется сопровождать меня повсюду и быть готовой переспать со мной по первому требованию, без вопросов». «Что? Я потерял дар речи. Что значит «по первому требованию» и «без вопросов»? Безумие какое-то. Силой до хруста сжало пальцы». «В пределах дома вы свободны, Элис. У меня только одно требование – не вмешиваться в мою жизнь. Раз в день мы с вами будем иметь близость. Ежедневно. Сопротивляться не советую, будет хуже». «Подождите», – перебил я Эберта. «Вы сами понимаете, что в жизни женщины есть дни, когда близость невозможна». «В такие дни меня устроят другие части вашего...» Эберт окинул меня взглядом с головы до пяток, и стало жарко. «Тело». «Послушайте, зачем вам я? Вы привлекательный молодой мужчина. Неужели не можете найти себе партнершу?» «Если бы мог, вас бы здесь не было, Элис». Все тот же холодный, ровный тон и презрительный взгляд. Будто ему противно даже находиться со мной в одной комнате. Что за чушь? Я не понимала. Пыталась понять и не могла. Что-то не складывалось. В головоломке не хватало фрагментов. «А чем я буду заниматься в остальное время?» — спросила тихо. «У меня очень загруженный день, поэтому вам будет некогда скучать. Но в целом это ваше дело, чем вы будете заниматься. Подождите». Эберт достал из кармана пиджака небольшой футляр. Открыл, и я увидела два абсолютно одинаковых браслета. Тонких, из белого золота, украшенных мелкой россыпью бриллиантов. Я бы замерла от красоты ювелирных изделий, если бы увидела их при других обстоятельствах. «Ваши руки, Элис». Покорно протянул ему запястье, и Скайден защелкнул замочки браслетов. Они тут же обвили руки, как влитые. «Зачем они?» — спросила я тихо. «Один с исцеляющей магией». От такого ответа сразу стало страшно. «Другой с поисковой, чтобы мне не пришлось искать вас по всему городу, если вам придет мысль о побеге. И скажу сразу, Элис, не пытайтесь бежать, вы сделаете себе хуже. Я все равно вас найду, но когда я зол, лучше не попадаться мне на пути. Вопросы есть?» «Мои вещи. Мне нужны мои вещи». Я пыталась упорядочить тот сумбур, который воцарился в голове. «Не могу же я расхаживать в этом платье?» «В ванной комнате есть халат. Воспользуйтесь им. А завтра купим все необходимое». «Зачем покупать, если у меня есть свое? Нужно только забрать из моей квартиры». «Нет», — резко прервал Эберт. «Забудьте о том, что было в прошлом. На ближайшие полгода. Я заплатил за вас слишком много, чтобы выслушивать ваши капризы. Если вам что-то нужно, купите. Я выделю сумму на ваше ежемесячное содержание и завтра передам вам карту. Но я не намерен терпеть любые воспоминания о прошлом. Страданий, метаний и прочего. Держите это при себе». Я потерла виски. Вообще перестал что-либо понимать. Что происходит? Почему это случилось именно со мной? И еще бездна вопросов, на которые этот мужчина мне не ответит. «Если это все, спокойной ночи. С завтрашнего дня приступите к своим обязанностям». И Скайден вышел, закрыв за собой дверь. «Ни тебе решеток на окнах, ни охраны, только два магических браслета. А раз здесь замешана магия, то поисковый браслет мне не снять». Подергала и убедилась в этом. Хорошо, хоть магически они различимы. На правом были целительские силы, на левом несколько вариантов маячков и еще что-то, что я не могла распознать. Красивая, дорогая тюрьма. Странный надсмотрщик. И я где-то между отчаянием и сумасшествием. Наконец-то я стащила себе мерзкое платье. Нажала на кнопку и очутилась в просторной ванной комнате. Всегда мечтала иметь такое дома. То ли с ванной, то ли с бассейном с несколькими режимами температуры и огненными кристаллами. Чудо техники, которое можно было заказать только здесь, в столице, и то в одной лишь компании. А на вешалке ждал халат. Белый, теплый и пушистый. Искупалась, смыла мерзкий макияж и лак с волос, а затем закуталась в халат. Слезы закапали из глаз. Теперь, когда никто не видел, можно было выплакаться. И я ревела до хрипоты, потому что знала, никто не слышит. Так в слезах и провалилась в сон, чтобы проснуться от бьющего в глаза света. Никто меня не будил. За окном давно стоял белый день, а я ведь почти всегда просыпалась с рассветом. Хотя, если подумать, этой ночью я скорее перед рассветом уснула, потому что большую часть ночи провела в борделе Ральфа и меньшую здесь. На диване обнаружилось платье, вполне обычное, с этикеткой, темно-бордового цвета. Всегда его ненавидела. Но кто мне оставил выбор? И комплект белья. Вот это порадовало, потому что алое безумие больше надевать не хотелось. Пришлось одеваться, умываться, убирать с лица следы истерики. Подергала дверь комнаты. И правда открыта. Меня никто не запирал. И если бы потихоньку выйти, пробраться до ворот, но браслет напоминал, что меня найдут. Живой или мертвой. Может, дело было в том, что я до конца не верила в происходящее? Умом понимала, а поверить не могла. Поэтому вместо того, чтобы пробовать все варианты выбраться, я вышла из комнаты и пошла по этажу. Ряд дверей. Гостиная с уютными диванчиками. Библиотека. Гардеробная. Бассейн. Все дорого, массивно и эмоционально скупо. Уверена, Эберт сказал, я купил дом, обставьте его для меня. И забыл, что вообще кому-то это поручил. Почему? Он же здесь живет. Хотя обитает-то он на первом этаже. Хотелось бы взглянуть на те помещения. Они сказали бы мне куда больше, чем эти светлые пустые комнаты. Но нельзя. И я боялась столкнуться с Эбертом. Запрещала себе даже думать о нем. О чем угодно, только не о том, что нас связывает. Да и что нас связывает, кроме браслета на руке и договора о рабстве. Иначе рассматривать наше соглашение не получалось. «Добрый день, госпожа! Желаете пообедать?» Я вздрогнула и обернулась. Вчерашняя служанка застыла в отдалении. Кажется, ее звали Марго. «Спасибо, Марго!» – ответила ей. «Да, наверное. Тогда давайте провожу вас в столовую и распоряжусь по поводу обеда». Стоило расположить к себе служанку. Все-таки она знает Эберта дольше, чем я, и может обладать какой-нибудь информацией. И помочь в случае чего, если захочет. Мы прошли вдоль коридора до дальней двери. Марго отворила ее, и я очутилась в просторной светлой комнате. Вот столовая мне нравилась. Круглый белый стол, 4 стула с высокими спинками, на окнах золотисто-бежевые занавески. Мило и уютно. Я села, а Марго куда-то ушла, чтобы 5 минут спустя вернуться с подносом, заставленным тарелками. «Сегодня у нас на обед тушеное мясо, рис со специями, зеленый салат», — говорила Марго, расставляя тарелки. «Если вам вдруг захочется чего-нибудь особенного, скажите. Мы привыкли ориентироваться на вкус господина Скайдена». «Давно тут работаете?» – осторожно спросила я. «Год. И как? Вам здесь нравится?» «Вполне». Односложные, безликие ответы. «Что же это за место такое?» Но я была уверена, рано или поздно Марго заговорит. «Пусть не сегодня. Видимо, боится потерять место. Но когда-нибудь потом определенно. Буду завоевывать местных обитателей постепенно». «Здесь много слуг, кроме вас?» — спрашивала, будто не заметила нежелания говорить. «Около 10 человек, но тех, кто постоянно находится в доме, 3. Попробуйте салат. Овощи для него выращены на нашем огороде». «Зачем Скайдену огород, если у него есть деньги?» «Странный тип. Жуткий и странный. Пока что я не понимала о нем ровным счетом ничего, и чем дальше, тем больше запутывалась». А о том, чтобы получить ответ на главный вопрос, зачем я ему, приходилось только мечтать. После обеда заняться было откровенно нечем. Тот обещал купить все необходимое, но обещание не сдержал. Поэтому я бродила из угла в угол и, наконец, остановилась в библиотеке. Выбор книг поражал. Казалось, здесь было все. От истории до пособий по магии и технике. Я нашла какой-то исторический роман и просидела с ним до ночи. Не потому, что книга понравилась, а потому, что было скучно, и чтение помогало отвлечься от ужаса, снедавшего меня час за часом. Стрелки близились к полуночи. Заглянула Марго, предлагая поужинать, но я отказалась. Чувство страха только усиливалось, заполняло всю меня. И когда стало бить полночь, я решительно захлопнула книгу. Хватит. Пойду и лягу спать. Тем, что сижу здесь и страдаю, никому лучше не сделаю. Наскоро приняла душ, снова надела халат и нырнула в теплый плен одеяла. Несмотря на целый день безделья, ощущала себя безумно уставшей. Но сон не шел. Вместо него тело окутало полудрема. Будто и спала, и нет. Хлопнула дверь. Скрипнул пол под чужими шагами. Шею опалило тяжелое дыхание. Я тут же открыла глаза, стараясь не закричать. Но от ужаса не могла даже пошевелиться. От Скайдена пахло дорогим одеколоном с цитрусовыми нотками. Похоже, этот запах я возненавижу так же, как и предыдущие в списке. А холодные руки уже забрались под халат, не вызывая ничего, кроме отвращения. «Пусти!» – прохрипела я, пытаясь в ночном полумраке разглядеть своего мучителя. Но различала только темный силуэт. «У нас уговор!» – раздался чуть прерывистый низкий голос. «Раздвинь ноги!» Я только сильнее стиснула колени, попыталась закричать, но вместо этого в горле родился скулёж. «Ну, что же ты?» Щеки коснулась ладонь. «Не бойся. Пока не бойся. Просто послушайся, Элис». «Послушаться? Его? Этого монстра, который купил меня?» «Нет». Я забилась, пытаясь выбраться из схватки, но не получилось. «Не заставляй меня применять магию. Потом плохо будет», — предупредил Эберт. «Плохо? Да мне уже плохо!» Я тихо всхлипнула и вдруг ощутила, как мысли улетают куда-то вдаль. Для меня больше не существовало этой комнаты. Стало легко и просто, а Эберт был самым желанным мужчиной на свете. Я потянулась к нему за поцелуем, но Эберт отстранился, распахнул полы халата, в который я до этого непроизвольно куталась, провел пальцами по животу, опускаясь ниже, снимая белье. Одна часть меня вопила, что происходящее неправильно, другая, что так и должно быть, что иначе не бывает. Я подалась к нему, желая большего, вцепилась пальцами в жесткие волосы, притягивая Эберта к себе и целуя. Он быстро отстранился. «Почему? Ему плохо со мной?» И в тот же момент ощутила, как он вошел в меня, без лишних ласк и прелюдий. Быстро задвигался, вырывая из горла стон. Я выгнулась от наслаждения, и ощущение чужого присутствия пропало. Хлопнула дверь, рассудок прояснился. «Нет, нет, этого не может быть, не со мной, с кем угодно, только не со мной. Почему? Проклятый ублюдок!» Подушка полетела в дверь, а я разрыдалась. От всхлипываний саднило горло, но остановиться не могла. Чувствовала себя грязной. Не столько потому, что мы переспали, а потому, что вела себя как последняя шлюха. Да, дело в магии, в его магии, чтобы он провалился. Но я-то ей поддалась. После долго сидела в ванне и терлась мочалкой, надеясь, что исчезнет ненавистный запах цитрусов. Но стоило вернуться в комнату, как снова его уловила. Распахнула окно, впуская теплый воздух. Ненавижу. Как же я их ненавижу. Обоих. Эберта и Рика. Одного за то, что продал и предал, другого за то, что купил и использовал как подстилку. Демонов маг, пусть оба катятся в небытие. Снова покатились слезы. А на что я рассчитывала? Что Эберт оставит меня здесь и забудет? Или было бы лучше, если бы он взял меня силой? С ним все понятно. Не захотел возиться, уговаривать. В следующий раз таким добрым он вряд ли будет. Недаром специально оговаривал, никаких истерик и страданий. Но истерик и не было. Была злоба, которая поглощала меня с головой. Ненависть. Настолько жгучая, что я была готова убить Эберта. Уничтожить. Стереть с лица земли, чтоб ему... Силой ударила кулаками по подоконнику. От боли закусила губу. Угомонись, Элис. Нужно успокоиться и подумать. Мне никогда не было легко. И я выбиралась. Выберусь и сейчас. Сделаю так, чтобы переломить ситуацию. Но как? Зато мысли о месте помогли угомониться. Ничего, они заплатят. Оба. За каждую мою слезинку. Вот только завтра Эберт вернется, и пытка начнется снова.